Амин вернулся с тайного совещания в расстроенных чувствах. Он был возмущен нерешительностью своего учителя. И вдруг зазвонил телефон. «Добрый вечер, Хафизулла. У меня есть информация, что твоих друзей арестовали. Думаю, что дня через два их всех расстреляют. За тобой, по моим сведениям, придут сегодня ночью». Амин пытался что-то спросить, но на другом конце провода раздались короткие гудки. Он узнал этот голос. Медлить было нельзя. Амин срочно собрал своих сторонников на конспиративной квартире. Сюда приехали его друзья, армейские офицеры, среди которых был Мохаммед Ватандж, видный активист НДПА, пока еще не арестованный органами госбезопасности. Ситуация была критическая. Лидеры НДПА арестованы, их судьба незавидна, как и судьбы всех, кто еще на свободе. Он долго не мог понять, кто мог слить информацию властям о готовившемся заговоре против президента Мохаммеда Дауда. Нерешительность Тараки привела к полному краху задуманного переворота. Но Амин не тот человек, чтобы сдаваться. В эти трудные минуты все собравшиеся увидели сильного, волевого человека, готового к решительным действиям ради дела и своих партийных друзей. Амин собрал всех вокруг стола, на котором была разложена карта Кабула. Совещание шло еще два часа. В конце Амин всем дал четкие команды, его решительность передались присутствующим и заряжена на активные действия, они разъехались по своим направлениям.